На слеге отчасти кормили его, а отчасти он грабил. Иногда давали ему сироту, безродную старуху, негодную для подлинных хозяев, в рабыни и в жены. И она промышляла для него все ту же питающую рыбку. Таких беспризорных сирот на слеге вообще раздавали в полурабство богатым хозяевам, мальчишек до возмужалости, девчонок до замужества. Их якуты называли хумулан, общественный вскормленник. Но тут было другое. Тут были сироты и старухи из города, русские рабыни на потребу якутов. Их разобрали по рукам, богачи взяли что получше, а бедным достался оборыш. Мальчишки попали в батраки, девчонки в наложницы. На западной тундре несколько девчонок продали в чукчи. Чукчи вообще питают любопытство к женщинам чужих племен, в особенности к русским. Так появились на тундре у чукач русские рабыни, как было 200 лет назад, во время Чукотской войны. Анюшку Куропашкину купил Атыкай со стойбища Атуви, двоюродный брат переодетого Руквата. И он снял с нее последние ситцевые тряпки, одел ее в пышную одежду из лоснящегося пыжика, примазал к своему очагу, то есть зарезал оленя и свежую кровью начертил на ее лбу и щеках наследственные знаки своего собственного рода. Потом отдал ее женам-шаманкам, чтобы они изгнали из нее русскую тоску и вложили ей новую чукотскую оленелюбивую душу. После всех этих обрядов он повез ее с большим торжеством на стойбище дяди Тнеськана. «Помиримся, Рукват», — сказал он двоюродному брату. «Теперь я не хуже тебя. Ты переоделся по-русски, а я эту русачку переодел по-нашему». Впрочем, это другая история, которую я расскажу когда-нибудь после. 18. В городе сыто не стало, голодных и нищих как будто не убавилось. В сущности, все горожане, кроме маленькой кучки торговцев, были такие же голодные, как изгнанные хумуланы. Чиновники жили не лучше других. Олесов Никола продал Тарасу Карпатому заветный серебряный крестик за 1,5 пуда муки. Когда Тарас в воскресенье с обедни пришел с этим новокупленным знаком и важно выпятил свой странный зеленый мундир пограничного ведомства, насупили самые злые казаки, супротивники Митьки Реброва, а старухи запричитали, как будто по покойнику. Пришельцы отбирали от туземцев казенные отличия покупкой или силой. Горожане словно понизились в чине совместно с Николою. Но помимо обедни горожане таили недовольство, сидели по домам и молчали. Скучно стало в полярном городишке, скучнее, чем 15 лет назад, когда и Авилову случалось самому голодать с беднейшими из жителей. Впрочем, у Авилова нашелся интерес. Он принял на учет городскую казну, точнее, приказал перенести ее в Макарьевскую лавку, которую занял совместно с большой избой. Казна состояла из разноцветных бумажек, которые когда-то считались деньгами, и из не менее цветных и лоснящихся мехов. Авилов, быть может, от нечего делать, стал перебирать эти пышные меха и тут ощутил странное влечение к ярким лисицам-огневкам, белоснежным писам, палево-дымчатым белкам, длинношерстым и жестким медведям. Вся Колыма будто облезла от времени, потускнела и слиняла. Она походила на голодную собаку с клочковатой шерстью, бессильную и жалкую. Но в этих блестящих мехах были последние яркие краски, последняя юность, какая уцелела в разоренном и растоптанном краю. В один глухой зимний вечер, когда полуденная заря уже проползла и погасла на южных небесах, и на северном краю горизонта зажглись сполохи, такие же призрачные, туманные, неуловимые, как вся эта северная жизнь, Авилов устроил генеральный просмотр мехов. Примечание. Сполохи, северное сияние. Он разобрал все пачки и связки, вывернул мехом наружу лисьи беличьи шкуры, снятые круглым чулком, и увешал их мягкими складками полки и прилавок деревянной макарьевской лавки. Некрашенный пол услал росомахами и серыми волками, а у стены поставил единственную белую медвежину какой-то небывалой ширины. Была она жесткая, как дерево, и словно отгораживала в лавке особую белую комнату. Покончив с убранством, Авилов разрезал на части несколько фунтов свечей, прилепил их на полках и ярко осветил свои меховые сокровища. Свечи были стеариновые, они уцелели еще от исправника. Никто их не взял за ненужностью. Сальные свечи колымские жители при случае ели с охотой, но стеариновые в пищу никак не годятся. Устроив свою меховую выставку, Авилов позвал свою единственную даму. Она обитала особо от военных у старой Гаврилихи, где было наибольше удобств на женскую руку. «Вот наше колымское богатство», — сказал Диавилов. «Золота нету у нас, но эти меха ценились когда-то не меньше. Вот видишь, лисица-огневка», указал он, встряхивая шкурку странной окраской, как будто из пламенных черточек, затвердевших в шерстистые нити. Об ней тунгусы говорят, что в темном пологу она светит не хуже, чем свечка. «Как? Чем?» — спросила Варвара Алексеевна с недоверчивым интересом. «А вот как! Пойдем!» Он взял огневку и увел свою даму в соседнюю комнату. Там, в темноте, он прочесал этот мех роговой гребенкой. Из меха посыпались искры, раздался слабый треск. Варвара Алексеевна тряхнула волосами, шпильки зазвенели, и она провела гребешком по своему собственному меху. Ее рыжая грива тоже трещала и искрилась во мраке, не хуже лисицы. «Это сестра моя, лисица», — сказала она торжествующе, — «отдай ее мне». Она закинула Авилову руки на шею и потерлась об его щеку своей собственной огневкой, недавно струившей электричество. «Все бери», — сказал Авилов с обычной щедростью. В Макарьевской лавке Варвара Алексеевна провела блаженный час, прикладывая и примеривая и к шее, и к стану колымские меха. Она прилаживала их на плечи, как части палантинов, надевала на шею, как боа,